Глава 34. Вы никогда не занимались любовью в поезде? Или на пароходе? По-моему, это самое интересное, что может быть. Замкнутое пространство. Мужчина и женщина. Узкие кровати. Скудная обстановка. Полная отстраненность, когда вам никто не мешает. Честное слово, это не так уж плохо. Особенно, если женщина вам нравится. Честно говоря, когда вчера ночью я ее увидел первый раз, то она мне не понравилась. Я вообще не люблю колючих и ершистых баб. Но почему-то все эти качества, соединенные в Людмиле, мне понравились. Может, поэтому так сложился этот трудный день. Мы с трудом помещались на койке, занимаясь тем, чем обычно занимаются мужчина и женщина, оставшиеся вдвоем. Я, конечно, не очень опытный тип в таких вопросах. Это я признаю. Но она меня поразила. Видимо, сказывалась ее свободная жизнь. Мне даже было неловко спрашивать, были ли у нее мужчины. Я чувствовал себя более скованным, чем она. Она даже спросила меня: «Ты чего такой зажатый?» Я 2 дня не спал, и меня несколько раз чуть не убили. Нервно сказал я. Мужчине всегда неприятно, когда ему говорят о таком. «Извини», — сказала она. «Я не хотела тебя обидеть». «Я не обижаюсь. Просто говорю все как есть». «Мы едем в Харьков?» — спросила она меня. «Куда-нибудь подальше, чтобы тебя спрятать. Денег у тебя хватит на несколько месяцев, даже на несколько лет, лишь бы тебя не нашли». «Ты думаешь, они пришли меня убить?» — спросила она вдруг. «Нет, они пришли с тобой познакомиться», — проворчал я. «Но почему они хотели меня убить? Я ничего им не сделала. Ты была с нашей группой. Видно, кто-то решил, что ты слишком много знаешь. Я же ничего не знаю. Зачем меня устранять?» Все было продумано таким образом, чтобы мы застали Скребенко на квартире с Коробковым в тот самый момент, когда туда приедем. И приедем вместе с тобой. Подожди. Я вскочил, ударившись головой об верхнюю полку. «Осторожнее!» — крикнула она. «Тебя послали вместе с нами!» Взял я ее за руки. «Тебя послал Горохов!» «Значит, он знал, что там будет!» «Значит, поэтому он врал нам насчет фотографии. Тебя послали специально с нами, чтобы ты могла зафиксировать этот скандал. Как же я этого сразу не понял? А Михалыч считал его своим другом и поехал его найти. Они его убьют». Я сел, не обращая внимания на свою наготу. «Меня послал не Горохов», — сказала она. «Как это не Горохов? Я же сам видел, что он пришел и приказал подполковнику Звягинцеву взять тебя с собой». «Ничего ты не видел. Я приехала в управление только после того, как мне позвонили и разрешили принять участие в боевой операции». «Когда тебе позвонили?» «Примерно 9 часов. Наша газета давно подавала заявку в министерство с просьбой разрешить принять участие в операции. А я специализировалась на криминальных репортажах». «Подожди». Схватил я ее за руку, чувствуя, как снова начинают гореть щеки, словно у меня поднимается температура. «Когда вы подавали эту заявку?» «1-2 месяца, но нам не разрешали. В МУРе говорили, что нужно получить разрешение руководства московской милиции. В ГУВД говорили, что нужно разрешение министерства. В общем, нас так отфутболивали 1-2 месяца. Пока, наконец, мне не сообщили 1 неделю, чтобы я была готова к выезду на место с группой. А вчера, вернее, уже позавчера вечером, мне позвонили». «Откуда позвонили?» «Из министерства. Сказали, чтобы я приехала в управление и подошла к полковнику Горохову, которому поручено разрешить мне принять участие в такой операции». «Кто именно позвонил?» «Откуда я знаю? Он назвал какую-то фамилию, но я не помню. Обычный дежурный. Он сказал, что он подполковник». «Он сказал, чтобы ты приехала в управление?» «Да, он сказал, что все согласовано. Я постарался успокоиться. Я помнил, что мне сказал Леня Свиридов. Он получил сообщение от Метелиной в 11 часов вечера. В 2 часа ночи мы выехали на задание. А к Людмиле позвонили раньше. Раньше. Значит, они знали, что мы поедем на задание, что в 11 позвонит Метелина, а в 2 будет боевая операция. Они знали. Теперь сосредоточься и вспомни, когда тебе позвонили. Сказал я, глядя ей в глаза. Я тебя очень прошу, вспомни. Если можно, с точностью до минуты. Это я точно помню. Я как раз досмотрела по НТВ итоги. Киселев, конечно, любит выпендриваться, но у него всегда масса интересной информации. Когда начинается эта программа? Ровно в 9. Значит, тебе позвонили в 10. Кивнул я. Теперь не оставалось никаких сомнений. Тот, кто позвонил, или тот, кто разрешил этот выезд, знал заранее о готовящейся провокации. Теперь нужно было узнать, кто это мог быть. «Мне нужно сойти с поезда». Вскочил я. «Не в таком виде», — усмехнулась она. Я бросился одеваться. «Может, ты вспомнишь фамилию дежурного?» — спрашивал я, натягивая носки. Она сидела, поджав ноги. «Ты хочешь оставить меня одну?» — спросила она. «Господи!» Я чуть не упал. «Неужели ты думаешь, что мне этого хочется? Но я должен выяснить, кто звонил. Понимаешь? Одевайся быстрее. Ты же полчаса назад говорил, что самое главное — это вывести меня в Харьков. А теперь соскакиваешь, как обычный мужик?» Вагон дернулся, и я все-таки упал. «Попробуйте надеть трусы при такой качке, да еще ругаясь с женщиной. Я никуда не соскакиваю», — нервно сказал я. «Я просто хочу позвонить с первой же станции». Проклятые трусы никак не надевались. «Но для этого не обязательно сходить с поезда», — закричала она. «Можно позвонить прямо отсюда». Она встала и сняла куртку с вешалки. И достала. Что бы вы думали? Мобильный сотовый телефон. Вот это дела. «У тебя есть такой телефон?» — изумленно спросил я. «Конечно. Я же тебе сказала, что часть денег за квартиру ушла на разного рода мелочи. В том числе и на этот телефон». Я смотрел на нее, ничего не говоря. Она, видимо, прочла что-то у меня в лице, потому что села, глядя мне в глаза. В руках у нее по-прежнему был телефон. «У тебя есть такой телефон?» — спросил я дрогнувшим голосом. «А почему это тебя так удивляет?» «И он был у тебя вчера ночью?» «Да, был. В моей куртке. Но на ночь я его обычно отключаю. Почему у тебя такое лицо?» «Ты взяла телефон вчера, когда поехала с нами?» «Я не понимаю, почему ты спрашиваешь?» «Мы были убеждены, что о выезде наших сотрудников мог сообщить кто-то из наших. Но все 3 наших телефона можно легко проверить. А о твоем телефоне мы ничего не знали». «Ты хочешь сказать, что это я позвонила?» Не поверила она услышанному. «Ты совсем рехнулся. Зачем мне это было нужно?» «А зачем они пришли тебя убивать?» «Откуда я знаю? Ты же только что говорил другое». «Я не знал, что у тебя был телефон». «А теперь знаешь. Ты считаешь, что я такая девушка, что я могла подставить ваших ребят?» «Откуда у тебя такие большие деньги?» — закричал я. «Я объясняла. Продала квартиру». «Почему я должен тебе верить?» «Сегодня погибли 5 моих товарищей. 5 человек убиты. А ты мне говоришь о телефоне только сейчас? Что я должен думать о тебе? Почему они хотели тебя убить? Может, потому что ты была главным свидетелем?» Она вскочила, что-то ища. «Чертов кретин! Ублюдок!» — ругалась она. Я молча смотрел, как она что-то ищет. «Что ты ищешь?» — спросил я ее. Она, не отвечая, продолжала искать. «Кретин!» — продолжала она меня ругать. подонок!» Наконец она закричала. «Куда ты дел мои трусы?» Я пожал плечами. В этот момент постучали изо всех сил в стенку нашего купе. Мы, видимо, не давали спать людям. Я привстал, чувствуя, как подо мной собралась простыня, и увидел ее трусы. «Черт бы меня побрал!» «Вот они!» — сказал я, протягивая ей трусы. Она взяла их и вдруг начала смеяться. Видик у нас был, конечно, потрясающий. Я стоял голый в одних носках, а на ней был только бюстгальтер. Она смеялась сквозь слезы, а потом мы снова поцеловались. Я думал, все это займет у нас минут 5, не больше. Все-таки это случилось второй раз за ночь, и я к тому же не спал 2 суток. Но все получилось даже лучше, чем в первый. Мы занимались любовью еще 30 минут, и только когда немного успокоились, я сказал ей. Нужно было давно мне сказать о телефоне. Я не знала, что тебя это так волнует. «Ладно, уже все», — примирительно сказал я. «Извини. Сейчас как раз время ругаться», — усмехнулась она. «У нас с тобой все пополам. Сначала убийство, потом любовь, скандал, потом секс. В общем, все пополам. А если бы наши шансы были 50 на 50, я бы только радовался», — честно признался я. «Когда бросаешь монету, то знаешь, что у тебя есть 50%, орел или решка. А в нашем положении 100 против 1. Монета в любом случае ложится не в нашу пользу». «Что ты сказал насчет монеты?» Вдруг привстала она. «Это я про наши шансы». «Что ты сказал насчет монеты?» Снова спросила она. «Орел или решка?» Я вспомнила фамилию офицера, который мне звонил. Его фамилия была Решка. Точно, Решка. Он сказал мне, чтобы я ехала в управление и нашла полковника Горохова. Он сказал, что там уже лежит пропуск, заказанный для меня. И это было чуть позже 10. Я схватил ее телефон. Нужно срочно позвонить и узнать, где работает Решка. Чисто автоматически я начал набирать номер телефона Михайлыча и замер. Куда я звоню? Наши телефоны наверняка прослушиваются. А звонить еще кому-нибудь в 2 часа ночи просто глупо. Что же мне делать? Я растерянно посмотрел на Людмилу. «Опять проблемы?» — спросила она. «Нам все-таки придется сойти», — задумчиво сказал я. «Нужно узнать, кто такой этот Решка. Хотя подожди». Я позвонил в управление, в дежурную часть. «Добрый вечер», — бодро сказал я, хотя на часах был уже 3:00 утра. «Говорит полковник Комаров». Я придумал фамилию, чтобы они мне поверили. «Как позвонить в министерство? Мне нужен дежурный». «Сейчас, товарищ полковник», — быстро сказал наш дежурный, и через минуту дал телефон. Я набрал телефон министерства. Все-таки хорошо работает наша родная милиция. Ночью тоже на посту. Там тоже ответили довольно быстро. «Доброе утро». На этот раз исправился я. «Говорят, из ГУВД, это полковник Комаров. Нам срочно нужно найти подполковника Решка. Как с ним связаться?» «Какой у вас телефон, товарищ полковник?» — спросил бдительный дежурный. «Мы на задании», — сказал я. «У меня мобильный телефон». «Назови номер», — попросил я Людмилу. Она сказала мне номер, я повторил номер. «Сказать, чтобы он вам позвонил?» — спросил офицер. «Нет, я хотел узнать, как ему позвонить. Нам нужно уточнить некоторые данные». Офицер продиктовал телефон. Я уже собирался поблагодарить и отключиться, когда он добавил: «Он еще на работе. Александр Никитич его не отпускал». Я замер. «Кто это такой, Александр Никитич?» «Они еще на работе?» — переспросил я. «Конечно. Раз Александр Никитич на работе, то его помощник вместе с ним», — снисходительно объяснил офицер. Я посмотрел на Людмилу. «Александр Никитич», — подумал я. Решка его помощник. Теперь я вспомнил, какой именно Александр Никитич работал в министерстве. Это был первый заместитель министра внутренних дел республики.